Глава 60. Равента стартовала как ракета в клубах дыма и пламени. Орса, прихрамывая, с опозданием выбежал из кафе, и к нему подскочил Сторм. «Ты в порядке?» – спросил он. «Небольшая контузия. Он стрелял в упор. Давай к машине. Мы должны догнать его». Они запрыгнули в ожидавший пикап и на глазах изумленных прохожих стартовали почти так же красочно, как и Витольд до них. «Жми! Мы должны перехватить его раньше, чем появится полиция!» – крикнул Сторм, смахивая с лица хлопья сажи. «Я уж думал, он тебя накрыл!» – признался Орса, пришпоривая пикап так, что автомобили на медленной полосе проносились так, как будто ехали по встречке. «Но агент хорош», – похвалил Сторм. «И заметь, не включал режим тайм-слоу». «Это бессмысленно. Тайм-слоу приводит к потере сил. Он понимал это. Но, конечно, включился бы, если бы включились и мы». «С ним будет сложно. Действует грамотно». «Да уж», – согласился Орса. «Заранее наведался, поставил запасную машину. Не поленился, как будто чуял». «Это действительно возможно?» – уточнил Сторм. «У нас невозможно, а здесь другая среда». «Здесь?» – Орса резко дернул руль, обходя каких-то дачников с торчавшими из багажника бамбуковыми удилищами. Одно из них даже хлестнуло по стойке, но обошлось. И форсированный пикап вырвался напрямую, где можно было выжать все 320, удивляя полицейские автоматические радары, которые переставали включаться после 250 км в час. Это дало результаты, и за очередным поворотом они увидели корму машины Витольда. «Давай еще, давай!» Войдя в раж, закричал Сторм. Но в этот момент их накрыла тень полицейского вертолета. «Что будем делать?» «Сдаваться будем», – ответил Орса, сбрасывая скорость, и переложил девятку в карман. «Будешь стрелять?» – спросил Сторм. «Посмотрим, как дело пойдет». Машина сбрасывала скорость, и вертолет продолжал висеть над ее крышей. «Что дальше?» «Ставь китган на парализатор!» – крикнул Орса, стараясь перекричать грохот вертолета. «Здесь нет уровня парализатор. Я поставлю на 10%. «Годится. Как только они приземлятся, бей по корпусу 15 раз». «А что потом?» «Потом смоемся». Они окончательно остановились, и вертолет начал садиться в 30 метрах впереди. Пушка со стикерами была направлена вниз, и Орса опасался, что в шуме погони полицейские успели пометить машину. А это означало, что от наблюдения не уйти, и нужно срочно бросать авто. Едва шасси вертолета коснулись земли, Сторм выскочил из пикапа и выстрелил очередью из 5 импульсов. Сделал паузу и выдал еще 10. После чего на вертолете погасли огни красно-синего стробоскопа и отключился электропривод винтов. «Молодец!» – крикнул Орса вернувшемуся Сторму и, вывернув руль, объехал обесточенный вертолет. В зеркало заднего вида он увидел, как метались в кабине пилоты штурман, пытаясь вернуть машину к жизни. Но не работал даже аварийный сброс двери. Слабые импульсы китгана срабатывали не хуже электромагнитной бомбы. Орса выжил газ до предела. Однако, как ни старался проходить повороты на предельных скоростях, снова увидеть машину Витольда они не смогли. «Ладно», – сказал Орса после 5-минутной гонки и, сбросив скорость, съехал на обочину. «Что случилось?» – насторожился Сторм. «Я должен осмотреть машину. Если нет стикера, мы свободны. А если есть, пойдем пешком». Машина остановилась. Орса выскочил наружу и дважды обежал автомобиль, но стикера не обнаружил. Вернувшись в салон, он вывернул руль и стал съезжать в кювет. «Зачем ты это делаешь?» – воскликнул Сторм. «Нам больше нельзя оставаться на дороге», – ответил Орса. «Тут недалеко опорная точка имеется. Ну, как точка? Просто пара гаражей на отшибе». «И что там на точке?» «Спрячем машину, отсидимся немного, а потом дернем по стационарным норам». «Я знаю, что значит «дернем», – вернулся Сторм к своей любимой теме. «И я тоже знаю», – ответил Орса. Ему стало надоедать это увлечение агентом местными речевыми особенностями, тем более в такой сложной ситуации. Вскоре они выбрались на грунтовую дорогу и покатили вдоль скошенных полей, где еще оставались брикеты прессованной соломы. «Подумать только! Они еще используют методику естественной биологии?» – поразился Сторм. «Мы-то миновали этот этап лет 300 назад». «К сожалению», – добавил Орса, привставая в кресле, чтобы лучше видеть, какая из многочисленных колей является основной дорогой.